Кружились в воздухе снежинки. Рабочий день уже закончился, и все сотрудники разошлись. Судья Ирина Алексеевна задержалась в своем кабинете. Нужно было подготовиться к завтрашнему дню, хотя особой сложности предстоящие слушания не представляли. Тем не менее, она домой не торопилась. Дела предстояли, в общем-то, самые рядовые — о разводах. Немало прошло таких дел через ее руки за время работы в суде. Она взяла папку, раскрыла ее. Вот небольшой листок. Заявление. Написано оно размашистым почерком и чувствовалось уверенной и твердой рукой. Видимо, человек действительно был уверен в своей правоте. Ирина Алексеевна вспомнила, как этот мужчина впервые пришел в суд. Был он немногословен. Ей пришлось затратить немало времени и сил, чтобы мужчина, на вид ему лет 35, разговорился. «Не пытайте меня, товарищ судья. Надоела мне такая жизнь, поверьте, надоела. Я хорошо зарабатываю, хотя работа и нелегкая у меня. Не пью, после работы бегу сразу домой. Но радости настоящей, удовлетворения от жизни не получаю. Жаль вот дочку только. Но как бы ни сложились дела, ее без внимания не оставлю. А с женой прошу развести». Ирина Алексеевна поняла, что отговаривать, убеждать мужчину было бесполезно. Поэтому помогла правильно написать вот это заявление и отпустила его. Написала повестку жене. Та явилась через 2 дня. Чуть выше среднего роста, с приятными чертами лица, в шубе, она вошла в кабинет спокойно, уверенно, как в собственную квартиру. Ирина Алексеевна пригласила ее сесть. «Ваш муж развода просит», — сообщила. «Нет», — не удивилась женщина этому. «Ну что ж, развод так развод. Я давно этого от него ждала». И больше о муже ни слова, ни плохого, ни хорошего. Ирине Алексеевне стало ясно. Эту семью вряд ли можно сохранить. Она закрыла папку. Подумала, что много времени на это дело затрачивать завтра действительно не придется, и стала собираться домой. На улице падали снежинки. Они медленно кружились в освещенном уличными фонарями ночном воздухе и только потом тихо-тихо падали на землю. Было людно на городской улице. Люди торопились. Большинство, конечно, домой, а Ирина Алексеевна шла явно не спеша, занятая своими мыслями. Тогда на улице тоже падали снежинки. Тоже спешили куда-то прохожие. Только они с Владимиром никуда не торопились. Шли медленно, говорили о чем-то вроде посторонним, только им двоим понятным. Был уже поздний час. Владимир осторожно поддерживал ее за локоть, говорил о том, как все-таки это хорошо, что повстречал он Ирину. В тот день они расписались в ЗАГСе. Событие это отметили в студенческой столовой. И вот возвращались в его однокомнатную квартиру. Сзади шли их друзья, пятикурсница юридического факультета, а также его товарищи по работе. Все были веселы. Подруги Ирины откровенно завидовали. Да, она действительно тогда была счастлива и думала, что счастье это всегда будет идти рядом с ней по жизни. И вот сейчас, спустя 10 лет семейной жизни, Ирина Алексеевна поняла, что ошиблась, что надежды того вечера так и не сбылись. Остались мечтами. Если говорить откровенно, материально жили они с Владимиром неплохо. Давно получили хорошую квартиру, машину приобрели, гараж построили, дача есть. Правда, вот только с Аркадием припозднились. 4 года назад она родила его. Это Владимир все медлил. «Успеем, жена», — частенько говорил он Ирине. Все вроде хорошо шло, а истинной удовлетворенности она не получала. Почему, Ирина Алексеевна так и не могла понять. Но одно она знала точно. На каком-то отрезке своей совместной жизни они словно забыли друг о друге. Скоро Ирина Алексеевна была занята только маленьким Аркадием, и в каждодневных хлопотах она по-прежнему не чувствовала к себе внимания, даже незначительного, со стороны мужа. Он обычно поздно возвращался с работы, стал задерживаться в гараже, где, как говорил, копался с машиной, а приходил домой, ужинал, смотрел программу «Время», листая при этом газеты, и потом уходил в спальню отдыхать. Ирина Алексеевна пыталась как-то приблизить Владимира к себе. Но он обижался, мол, глупости какие-то с тобой происходят. Так и забыла она ласку, доброе слово. Вот и не стало между ними взаимопонимания. Об этом важном условии счастливой семейной жизни Ирине Алексеевне часто приходилось говорить на процессах о разводах. И если уж не удавалось примирить супругов, то только после этого она выносила решение о разводе. Падали, кружились в воздухе снежинки. Тихо шла судья по улице, думала о том, как обрадовался бы Аркадий, если бы отец погулял сегодня с сыном во дворе их многоэтажного дома. Оттепель, и у домов ребятня снежную бабу лепит. Сын посещал садик с продленным днем и привык к тому, что мать забирала его поздно. Как он обрадовался! Быстро оделся, когда вышли на улицу, пытался поймать снежинки. «А какие деревья белые, с пушинками! А мы сегодня будем кататься на санках? Ты, мамочка, вчера обещала!» Ирина Алексеевна ждала сына этого вопроса, но утвердительного ответа дать не могла, потому что и сегодня дома ждали ее дела. Муж еще не вернулся с работы. Ирине Алексеевне так хотелось, чтобы Владимир хоть раз пришел домой пораньше, помог ей приготовить ужин и прибраться в квартире, погулял с сыном. Она все чаще стала чувствовать усталость. Плохое настроение не покидало ее. Владимир пришел поздно, поужинал, посмотрел телевизор и, как всегда, направился в спальню. Когда Ирина Алексеевна вошла, чтобы приготовить постель, муж уже спал. Как прилег на диван с книгой в руках, так и заснул. Во сне Владимир произносил какие-то слова, только вот не разобрать сразу. Ирина Алексеевна прислушалась. Он звал какую-то Галину. Нет, она не ошиблась. Володя бредил. Отдельные слова трудно объединить в логическую связь. Галина, машина, дача. Неужели? Неужели после работы муж может с кем-то выехать на машине, на дачу? Зачем ему туда нужно? Зимой-то? При одной недоброй этой мысли Ирине Алексеевне стало не по себе. Она выбежала на кухню, села за стол, обхватила голову руками. Неужели все это на самом деле так? Галина. Она была с ними и в тот вечер, когда они собрались в студенческой столовой на свадьбе. Она раскрыла книгу. Обычно, стоило ей взять в руки любимую книгу, все грустные мысли мгновенно исчезали. Сейчас этого не произошло. Ирина Алексеевна долго еще сидела за столом, склонившись над книгой. Потом подошла к окну. Там, за ситцевой занавеской, стояла глубокая и темная ночь. В сквере напротив просматривались неподвижные силуэты деревьев. И все шел, не переставая, снег. «Кто может понять сейчас меня? С кем посоветоваться? Да и поможет ли кто?» Завтра Ирине Алексеевне предстоит вести дела о разводах. «Ну а ее жизнь кто рассудит? Какой судья?»